Отчего кошку назвали кошкой? Монгольская сказка. У старика и старухи был котеночек черноухой, черноухой и белощекой, белобрюхой и чернобокой. Стали думать старик со старухой: подрастает наш черноухой, мы вскормили его и вспоили, только дать ему имя забыли. Назовем черноухого Тучей. Пусть он будет большой и могучий, выше дерева, больше дома. Пусть мурлычет он громче грома. Нет, сказала, подумав, старуха, тучи легче гусиного пуха. Гонит ветер огромные тучи, собирает их в серые кучи. Свищет ветер протяжно и звонко. Не назвать ли нам ветром котенка? Нет, старуха, старик отвечает, ветер только деревья качает, а стена остается в покое. Не назвать ли котенка стеною? Старику отвечает старуха: ты лишился на старости слуха. Вот прислушайся вместе со мною, слышишь? Мышка шуршит за стеною, точит дерево мышка-воришка. Не назвать ли нам кошку мышка? Нет, старуха, старик отвечает. Кошка мышку со шкуркой съедает, значит, кошка сильнее немножко. Не назвать ли нам кошку кошкой?